Приложение первое. Пример манифеста сотрудника ориентированности. Мы хотим сделать нашу компанию сотрудника ориентированной, и мы сделаем нашу компанию сотрудника ориентированной. Наша цель — отлично работать не только для наших клиентов, но и для наших сотрудников и доставлять счастье своей работой. Мы начинаем работать над сотрудника ориентированностью дата. И не закончим никогда. Мы будем делать все возможное, чтобы все и все в нашей компании было сотрудникоориентированным. Мы понимаем, что сделать компанию сотрудникоориентированной непросто, долго, что это потребует различных ресурсов, но нам это надо, и мы это сделаем. Сотрудники важны так же, как и клиенты. Мы начнем и не перестанем создавать лучшие условия для работы и правильную корпоративную культуру, и будем постоянно учиться. Наша цель – большая прибыль. Максимальная сотрудникоориентированность – это максимальная клиентоориентированность и катализатор получения большой прибыли. Мы не боимся сказать это себе, нашим сотрудникам и нашим клиентам. Мы понимаем силу малых шагов и будем двигаться к нашей цели именно так. День за днем, неделя за неделей, год за годом, активность за активностью. И этот манифест — наш первый шаг.